«Какой великолепный пиротехнический заряд!» — восхитился я. «Ничего подобного мне не доводилось видеть на вооружении наших спецотрядов. Две такие штуковины способны осветить поле боя радиусом в 210 аршин. Экая световая мощь!» Неожиданно в моих глазах резануло, будто в них сыпанули соли. Я уткнул лицо в ладони, пытаясь жмуриться и слезами выплакать песчинки, но уже понимал, что настигла меня неприятная штука, которая случается, когда смотришь на сварочные работы без специальных очков. «Теперь несколько дней будет ощущение, что песок в глазах», — расстроился я. Даже сквозь зажмуренные глаза, сквозь ладони, закрывающие лицо, пробивался этот потусторонний свет. Но уже чувствовалось, что мощь его угасает, что находится он на изломе своей силы и вот-вот окончательно завянет. «Надо сдать бутылку на экспертизу», — решил я. «Интересно, как такая штуковина могла попасть в магазин Зины?» Поскольку путного ответа в мою голову не пришло, я отважился вновь приоткрыть глаза и хотя бы добраться до раковины, чтобы промыть их. Но то, что я увидел, заставило на какое-то время забыть о недомогании. В умирающем свете бутылочного огня возле окна спиной ко мне стояла женщина. Она была абсолютно голой и, чуть согнувшись, опершись о подоконник длинными руками, смотрела в осеннюю ночь. От изумления я не мог пошевелиться, и, думая о том, что вся эта картина — сплошной оптический обман, что все это наваждение нетрезвого мозга холостяка, все же не отрывал своих слезящихся глаз от изумительного миража, поедая его взглядом жадно и восторженно. Нагота женщины была столь великолепной, столь изящны были округлости ее яблочных плеч, а изгибы и извивы бедер, слегка укрытые светлыми волосами, спадающими по спине к приподнятым ягодицам, столь манящи, что дыхание мое остановилось, и сердце замедлило свой ход. В бутылке в последний раз вспыхнуло, зашипело умирающее пламя, и комната вновь погрузилась в темноту. Я чувствовал ее. Я всем своим существом ощущал, как она стоит там у окна, слившаяся с темнотой, совершенно голая и теплая. Я услышал ее дыхание. Оно было спокойным и глубоким. Я надеялся, что она не мираж. Я молил Бога, чтобы она не была миражом, чтобы она была настоящей, каким бы странным и мистическим ни было ее появление. Мне показалось, что она пошевелилась там, возле окна, слегка повела головой, и волосы скользнули к плечу, обнажая спину целиком. Белизна ее кожи чуть раздвинула темноту, и я задышал спокойнее, уверяясь, что вижу ее на самом деле. «Если хотите, можете включить свет», — услышал я голос и, икнув от неожиданности, отчаянно покраснел. «Только не зажигайте люстру, что-нибудь небольшое, а то вашим глазам и так досталось». У нее был необыкновенный голос. Конечно, я понимаю, что влюбленному человеку в объекте своей страсти все кажется совершенным, но здесь абсолютно другой случай. Ее голос был не высоким и не низким. Он не был ни властным, ни безвольным. Но вместе с тем в нем было все. В нем было столько уверенности и спокойствия, столь наполнен он был духом, что уже по первым его звукам я понял, что это именно та женщина, которой я подчинюсь безоглядно, безвольным рабом, все равно, счастлива ли будет моя любовь или трагична. «Господи!» — подумал я, — «ведь я не видел ее лица, а уже влюблен». Я щелкнул выключателем, и в комнате загорелся маленький ночной свет. В глазах снова защипало, и я быстро-быстро заморгал ресницами, стараясь избавиться от песка. А она все стояла у окна, но теперь уже ко мне лицом. Она была... Господи, где же найти слова, достойные ее описания? Она была... очень родная. Она была такой, какой мечтается самая любимая женщина. Она улыбалась мне. В ее улыбке было чуть-чуть грустного, чуть-чуть задорное примешивалось к губам, и очень насмешливым был ее нос. «Здравствуйте», — сказала она и слегка развела руками, как бы немного смущаясь наготы, мол, вот такая странная ситуация. От этого движения, от простого жеста, ее голое тело стало вдвое обнаженней. — Здравствуйте, — ответил я и не узнал своего голоса. — Вы извините меня, что я голая, но иначе никак нельзя было. — Я... понимаю. «Спасибо», — поблагодарила она и широко улыбнулась.